Полицейские из Отсонвилля, О'Нил и несколько других офицеров занялись поиском свидетелей. Многие из людей, видевших происшедшее, поспешили скрыться, возможно, напуганные пламенем от горящего Тандерберда и пронзительной сиреной, доносившейся со двора электростанции. Некоторые из них, вероятно, даже подумали, что взорвался атомный реактор. Дэнс допросила нескольких человек около самой станции. Они сообщили, что жилистый крепкий мужчина и светловолосая девушка, которая вела Тандерберд до поджога, она была бирюзового цвета, переехали через мост от деликатесов, а затем неожиданно остановились перед электростанцией. Они вышли из машины, и спустя мгновение машина взорвалась. Один из свидетелей заметил, как упомянутая парочка перебежала через дорогу к морскому берегу, но с тех пор никто их больше не видел. Вне всякого сомнения, Пэл сам позвонил по 911 и сообщил, что электростанция горит, и что есть раненые и двое погибших. Дэнс оглянулась по сторонам. Преступникам нужна новая машина, отсюда невозможно уйти пешком. Но тут она перевела взгляд на залив. В условиях автомобильной пробки гораздо разумнее угнать яхту. Она перехватила нескольких местных полицейских, бежавших вдоль шоссе, и в течение следующих 15 минут они опрашивали людей на побережье, пытаясь выяснить, не воспользовался ли Пэл каким-нибудь судном. Никто никакой пары не видел, все суда у берега были целы и невредимы. Пустая трата времени. Вернувшись на шоссе, Кэтрин заметила магазинчик, расположенный напротив электростанции, крошечный домишко, в котором продавались сувениры и конфеты. На дверях висела большая табличка «Закрыто», однако Дэнс увидела лицо, выглядывавшее оттуда женщины. Может быть, там внутри и Пэл? Дэнс сделала жест помощнику, сообщила ему о своих подозрениях, и они вдвоем подошли к двери. Она постучала. Никакого ответа. Постучала во второй раз. Дверь медленно открылась. Полная женщина с короткими кудряшками с ужасом взглянула на руки Дэнс и полицейского, лежавшие на кобурах, и выдохнула «Да». Не сводя глаз с внутреннего полутемного помещения магазина, Дэнс попросила «Вы не могли бы выйти?» «Конечно». «Внутри кто-нибудь есть?» «Нет». «Что?» Полицейский прошел мимо нее в помещении магазина и зажег свет. За ним вошла Дэнс. Они быстро осмотрели крошечный домик и пришли к выводу, что он пуст. Дэнс извинилась перед женщиной за беспокойство. «Не стоит извинений», — ответила та. «Как страшно! И куда они, по вашему мнению, скрылись?» «Мы ведем поиск». «А вы видели, что произошло?» «Нет, я была внутри. Я выглянула из окна, увидела горящую машину и сразу вспомнила пожар в цистерне из-под нефти несколько лет назад. Тоже был ужас. Вы видели его?» «Да, я видела его из Кармела». «Мы знали, что цистерна пустая или почти пустая, но мы все до смерти перепугались. А провода? С электричеством не шутят». «Значит, вы не работаете?» «Да, я сегодня собиралась пораньше уйти. Неизвестно, сколько еще времени шоссе будет закрыто. Сейчас туристам не до развлечений, когда напротив горит электростанция». «Думаю, вы правы. А скажите мне, пожалуйста, почему вас заинтересовало, куда они могли скрыться?» «О, но он ведь очень опасен. Надеюсь, его скоро схватят». «Но вы сказали «они». Откуда вам было известно, что он не один?» Пауза. Дэнс смотрел ей прямо в глаза, улыбаясь, но очень пристально. «Вы ведь говорили, что ничего не видели. И выглянули в окно, только когда услышали сирену. Кажется, я с кем-то разговаривала на улице». «Кажется». Выражение, характерное для лжи. Бессознательно женщина полагает, что она всего лишь высказывает мнение, а не лжет. «И с кем вы разговаривали?» — продолжала Дэнс. «Да я их не знаю. С мужчиной или женщиной?» Вновь пауза. «Девушка! Женщина! Не из нашего штата!» Она отвернулась и стала тереть нос, сочетание раздражения с отрицанием. «А где ваша машина?» — спросила Дэнс. «Моя?» Взгляд играет двойственную роль в кинетическом анализе. Среди многих сотрудников полиции существует мнение, что если вы смотрите на подозреваемого, а он отводит глаза влево, значит, он лжет. Дэнс понимала, что это не более чем старые исследовательские сказки. Взгляд, отведенный в сторону, в отличие от поворота тела или лица от допрашивающего, не имеет никакого отношения к лжи. Направление взгляда слишком легко контролировать, и все-таки глаза могут очень многое сообщить. Дэнс, беседуя с женщиной, обратила внимание на то, что та постоянно поглядывает на одно и то же место на стоянке и всякий раз демонстрирует характерные признаки стресса, переминается с ноги на ногу, сжимает пальцы —